Они присмотрелись к городку повнимательнее. Это был не то чтобы городок, а скорее горстка домов, тесно сбившихся в кучу среди деревьев. Выглядел он безрадостно, как пустой очаг, но тени от гор уже набегали на лес, а окружающая местность не больно-то располагала к ночным полетам. «Что-то людей там не особенно много наблюдается», — заметила матушка. «Наверное, в здешних краях принято ложиться пораньше», — предположила нянюшка Як. «Да еще и солнце-то не село», — сказала Маград. «А может, полетим прямо к тому замку?» Они дружно повернули головы в сторону замка. «Ну уж нет», — медленно протянула матушка-ветровоск, выражая общее мнение. «Я предпочитаю быть ближе к народу». Поэтому вместо того, чтобы лететь к замку, они совершили посадку вместе, по-видимому, служившим центральной городской площадью. Где-то за домами тявкнула собака. С шумом захлопнулись ставни. «Очень гостеприимно», — хмыкнула матушка. Она подошла к дому повыше, над большой дверью которой красовалась какая-то вывеска. Правда, разобрать, что на ней написано, не удалось. Такая она была грязная. Матушка постучала. «Открывайте!» — велела она. «Нет-нет, надо не так», — сказала Маград. Она протиснулась к двери и тихонько побарабанила по ней кончиками пальцев. «Прошу прощения, мы бонжур-путешественники». «Абажур что?» — спросила нянюшка. «Так полагается говорить», — пояснила Маград. «Бонжур-путешественников должны пускать в любую гостиницу и оказывать им полный сервис». «Неужто?» — удивилась нянюшка Як. «Понятия не имею, что такое сервис, но когда тебе что-то оказывают, это всегда хорошо. Да, такую штуку полезно запомнить». Однако дверь по-прежнему оставалась закрытой. «Дай-ка я попробую», — вызвалась нянюшка. «Я тоже чуть-чуть умею по-заграничному». Она забарабанила по двери кулаками. «Открывем у Арастак вас розеток! 7 минут! Быстро-быстро!» — заорала она. Матушка-ветровоск внимательно выслушала всю ее тираду. «Это что, и есть по-заграничному, да?» «Мой Шенчик, он же моряк», — пояснила нянюшка Як. «Просто не поверишь, каких слов он понахватался в разных заграницах». «Можно себе представить», — сказала матушка. «Только ему они, видать, больше помогают». Она снова громыхнула по двери. На сей раз дверь приоткрылась, причем очень медленно. Из-за нее выглянуло бледное лицо. «Прошу прощения», — начала Маград. Матушка толкнула дверь рукой. Обладатель лица явно налегал на створку всем телом, поскольку они хорошо расслышали, как заскребли по полу его поехавшие вместе с дверью сапоги. «Мир дому сему», — небрежно бросила матушка. С этих слов ведьмы обычно начинают все свои знакомства. Крайне удачная фраза. Она сразу заставляет людей задуматься, а что еще эта женщина может пожелать всему дому? Мгновенно вспоминаются свежие пироги, только что испеченный хлеб или куча почти ненадеванной старой одежды. Впрочем, неудивительно. Такие мелочи. О них ведь легко забыть. Но, похоже, что-то еще уже свалилось на этот дом, решив не дожидаться появления здесь 3 ведьм. В здании действительно располагалось нечто вроде гостиницы. 3 ведьмы в жизни не видывали столь унылого заведения. Однако народу внутри оказалось довольно много. Когда они вошли, на них мрачно уставились не меньше 2 дюжины бледных людей, сидящих на скамейках вдоль стен.